Издательство 1С Паблишинг представляет. Николай Бирк. Вместо эпиграфа. В год в РФ без вести пропадает более 100 тысяч человек. Из них находятся в живом или мертвом виде четверть. Остальные пропадают бесследно. Леха. Боец Семенов. После того, как Семенов аккуратно выщипал несколько пучков травы прямо перед собой, расчистив сектор обстрела, оставалось только ждать. Место он выбрал лучшее из возможного. Ровный кустарничек, в котором он залег, не давал возможности сразу отметить ближайший ориентир. Значит, стрелять по нему будут в разнобой, каждый сам по себе. А это куда лучше, чем пальба залпом по команде унтера или кто там у них старший. Прогалина просеки давала возможность начать огонь метров с 400, что для пулемета было в самый раз, а вот винтовкам или тем более немецким автоматам было делать нечего на таком расстоянии. Поляна, на краю которой устроился Семенов, не дала бы незаметно вылезти сбоку, то есть, в общем, место было хорошим. Теперь только ждать. Спокойно, привычно. Собака лаяла редко, нетерпеливо и давала таким образом прикидывать, где сейчас прут преследователи. По лаю получалось, отсюда еще километра два, минут 15-20 точно есть. Конечно, с Лехой на пару было бы веселее, но что случилось, то случилось. Семенов остался один и точно знал, рассчитывать больше не на кого, только на самого себя. Угрызения совести Семенова не мучили. Что вышло, то вышло, а такое дело, как война, любое чувство вины притупляет. Некогда тут переживать по поводу, что остался один. Вот избавляться от хвоста надо было. По возможности самому не сдохнуть и тех, кто сейчас поспешал по лесу, уходя от наседавшей погони и уволакивая носилки с раненым, прикрыть достойно. Да и все равно Леха городской, суетливый, ждать спокойно и неподвижно не смог бы. Вон как его от комаров местных крючило. Не, толку бы не было с Лехи в засаде. Семенов тихо сдул с носа особенно наглое насекомое, еще раз прикинул, как и куда будет отходить. Вроде все в порядке. Есть и куда, и как. Только вот преследователи идут как по нитке. Собачонка у них грамотная, и даже высыпанным табаком, ох, как жалко сыпать было до слез и щипания в носу, последний ведь. Ее не то что остановить, а даже задержать не вышло. Пропал табак зря. Значит, собачку с поводырем надо первой к Духонину в штаб пускать, как говаривал папаша Семенова. Вот еще бы знать, сколько там немцев еще будет, к собаке-то в компании. Верно, с десяток, не меньше. Значит, надо их частью хотя бы окалечить, чтобы вместо погони пришлось бы уцелевшим своих раненых обратно волочь, чтоб не до погони им стало. И это все, конечно, верно и правильно, и даже машина подходящая есть для этого. Трофейный тяжеленный черный ручной пулемет с воткнутым сверху плоским коробчатым магазином и громким названием «Хаттель Раульт Мле», как прочел не без труда, надпись на нем «Самый грамотный среди окруженцев». Только беда в том, что в вставленном магазине 25 патронов, да во втором еще 8. И все, больше нету. И патроны такие заковыристые, что ничего из бывшего у окруженцев в наличии совсем не подходило. Ни немецкие патроны, ни наши. Вот, значит, на все про все получалось 33 патрона. Очень не густо, прямо можно сказать. Потому надо перед тем, как что-то сделать, не 7 раз отмерить, а поболее, раз с десяток. Ведь без патронов этот злобного вида пулемет, сторожка, стоящий на сошках, становился вычурным куском железа, бесполезным в хозяйстве. А на тяжеленный парабеллум, которым Семенов так удачно разжился, рассчитывать было и совсем глупо. С теми 3 патронами, что в нем были, только застрелиться можно, не более. Если бы не приближающееся редкое взлаивание, совсем бы картинка была хороша. Кустики давали тенек, солнце не пекло, и поляна была замечательная. Покос бы тут был в самый раз. Коровы такую траву любят, и сено получается стоящее. Тут Семенов одернул себя, расслабляться было не время, мало ли что. Может, эти гансы, ребята сообразительные, выпустили боковые дозоры вперед, чтобы собаку прикрыть. Сам Семенов бы так и сделал, если б гнался за кем. Потому он и слушал, и смотрел как мог внимательнее. Просека тут проходила по невысокому холму, и Семенов при отходе постарался пройти так, чтобы преследователи, идя по его следу, хорошо и удобно встали бы под очередь. Когда вдали на взгорбке просеки показались темные малюсенькие фигурки, Семенов с облегчением вздохнул. Впереди поспешали четыре фигурки, одна явно на четырех ногах, черноватая какая-то та самая собаченция. Когда они приблизились, с отрывом метров 100 за ними гуськом стали показываться еще фигурки разномастные какие-то. Собаку уже можно было разглядеть, черно-коричневая, узкомордая. Семенов видал такую, видал у НКВДшника одного в соседнем райотделе милиции. Порода еще называлась странно, доберман-пинчер. А пес был злющий, ничего доброго, его хозяин все время на поводке водил. Хозяин-то был ничего, следователем работал и очень любил рассказывать про своего пса всякие анекдоты. Юмора этого Семенов не понимал, потому, наверное, и запомнил дурацкие анекдоты накрепко, и никак из головы эту ерунду было не вытряхнуть. Вот и сейчас, поглядывая на собаку, идущую уверенно по его следу, совершенно неуместно вспомнилось, как встречаются во дворе два пса, один горделиво представляется: «Я доберман Пинчер», а другой пристыженно признается: «А я просто пописать». Мысленно Семенов плюнул и присмотрелся повнимательнее к целям. Сейчас вся эта публика была для него не более чем мишенями. Впереди шла собака носом в землю, почти скрываясь в густой траве. Следом поспешал странновато одетый вожатый. Что-то в его форме было не так, хотя явно же немецкая, но цвет непривычен, не видел такое раньше. Тут же, явно охраняя поводыря с собакой, шло уступом еще двое, и один из них крайне не понравился Семенову. Другой-то так, долговязый фундель городской, ясно видно, а вот этот кряжистый мужичок в кепе с длинным козырьком двигается неприятно, мягко, быстро и уверенно, не особо и глядя под ноги, но не запинаясь при этом. Словно по паркету скользил, видел Семенов на экскурсии во дворец, какая гладкая вещь — паркет. И цепко мужичок в кепе оглядывался по сторонам, тоже это не понравилось Семенову. Опытный гад, матерый, наплачешься с таким. Хватки, сукин сын. Вот те, что уже вытянулись вереницы и спускаются по склону гуськом, те отличная групповая мишень, и сейчас будут аккуратно дистанции 400 метров. Как только можно будет различить шагающие ноги, так значит можно стрелять. Грех по такой куче идиотов не отстреляться. Приклад у хотеля Рауль Тамле был не очень удобен, но теперь Семенов крепко вжал его в плечо, приладился, старательно прицелился, еще раз попробовал пальцами спусковые крючки, чтобы не ошибиться. В пулемете этом дурацком было их два, как на охотничьих двустволках, только первый давал одиночную стрельбу, а второй — автоматическую. Вот на втором, заднем, сейчас палец и устроился поудобнее. Вздох, выверка прицела, и, сказав мысленно по привычке «Господи, благослови», Семенов потянул спуск, выдав длинную очередь на полмагазина. Приклад заколотил в плечо, но Семенов был к этому готов, и все прошло как при стрельбе с дегтяря, тем более что на этом «Хотель Рауль Тимле» была удобная пистолетная рукоятка, помогавшая гасить отдачу. Холодком секанула мысль, что промазал, но тут же накатила радость. Даже не глядя на рассыпавшихся по взгорке преследователей, только по дикому визгу ясно «зацепил», да еще хорошо зацепил, то ли в живот, то ли в таз. Так сержант Парамонов выл, когда ему попала очередь вниз живота. Значит, и этот раненый теперь не вояка. А если его приятели не последняя сволочь, тянуть его придется четверым самое малое. Но, похоже, ни одного удалось зацепить. Как они там кинулись в траву, видно было, что ни одного. Явно была видна еще одна фигурка, оставшаяся стоять, хотя все залегли, а потом косо завалившаяся, как срубленное дерево. На всякий случай Семенов добавил туда еще пару коротких очередей и переключил все внимание на группку с собакой. Сама собака от выстрелов заплясала на дыбках, ее вожатый растерянно стоял столбом, рядом с ним, встав на колено, принялся стрелять горожанин. А вот коренастый мужичок исчез, И это больше всего Семенову не понравилось. Пора было сматываться. Перекинул палец на передний спуск и с третьего выстрела свалил собаковода, так и стоявшего нелепым столбиком. На прыгающую собаку потратил еще 4, в ответ получил с десяток свистнувших по кустам пуль из винтовок, потом кто-то умный натеял лупить взгорка из автомата. Ага, на такой дистанции он бы и в амбар не попал. Стрельба разгоралась, но рядом в опасной близости ширкнула только одна пулька. Значит, не поняли, откуда лупил. Наобум святых пуляют обормоты. Отполз в сторону, прислушиваясь напряженно. Потом, пригнувшись, метнулся в лес, опять залег. Отщелкнул практически пустой магазин, глянул мельком. 3 латунных патрона еще оставались. Не глядя, все-таки насобачился уже, не зря тренировался. Выщелкнул оставшиеся патроны, сунул пустой магазин за ремешок и также на ощупь впихнул патроны во второй магазин. Не получилось сразу примкнуть магазин, пришлось отвести взгляд на секунду, а когда поднял глаза, вздрогнул. Коренастый в кепи, бесшумно возникший совсем рядом, в саженях в 10, отреагировал на тихий щелчок вставшего на место магазина моментально. Он тут же выстрелил из винтовки, не целясь, и Семенову ожгло левое ухо, сместился рывком в сторону и залег за земляным холмиком. Лязгнул затвор немецкой винтовки, но и Семенов был не пальцем делан, потому как сразу вдул в холмик очередь, так что комья земли полетели, и дернул в бок влево. Толковал еще на срочке сержант, что стрелку вправо винтовку поворачивать неудобнее, чем влево, и Семенов это накрепко запомнил. Еще не видя врага, он добавил до донца магазина туда, где мужик коренастый залег, сместился еще в сторону, бросив бесполезный уже пулемет и дергая из кобуры тяжелый парабеллум. Но то, как странно дрыгал ногами лежащий немец, успокоило. Не повезло Гансу, маловат был бугорок и не защитил от пуль. Пробили они слой земли и достали лежащего. Времени у Семенова уже не было вовсе, но текать просто так не хотелось. Потому, перевернув еще шевелившегося, хрипящего и булькающего немца на спину, Семенов шустро расщелкнул тускло-серую пряжку «Готт-Митунс» и рывком сдернул с лежащего всю сбрую с наплечными ремнями и навешанными разными штуковинами. Подхватил винтовку, странно коротенькую, легонькую после пулемета, закрыл открытый затвор, загнав медный патрон в ствол, и почувствовал себя куда лучше, снова с оружием. Что-то горячее текло по шее, соднило ухо, тронул рукой. Мокро и липко. Ухо какое-то неправильное стало, и больно. Вот незадача, так не ко времени, а перевязываться и нечем, и некогда. Но так бежать, роняя капли крови, совсем не умно. Суетливо осмотрелся, потом дернул с шеи немца шелковый платочек. Пионер, бля. Подхватил валявшийся кверху донцем кепи, прижал платочек к пораненному уху и придавил все это кепкой. Чуток маловатой, зато теперь кровь капать точно не будет. Прислушался, стрельба усилилась, но щелчков пули рядом не было. Быстро подобрал валявшийся пулемет и спешно, но сторожко двинул прочь от поля сражения. Черт их знает, может, таких спецов, как коренастый, у них несколько, глупо погибать вот так. Свою задачу Семенов уверенно посчитал выполненной, собаку он искалечил, а может и убил. Самое малое — 3 раненых у ганцев, все тяжелые, так что преследовать им теперь некем, а лес большой, ищи свищи. По дороге остановился на несколько секунд, пихнув в груду валежника, отслуживший свое хатальраульт мле и испытав короткую жалость, что приходится бросать неплохо поработавшее сегодня оружие. Для Семенова теперь после удачного дела это было уже существо с душой, а не просто тупая железяка. Но без патронов таскать его было бесполезно, разве что запомнить, вдруг пригодится вернуться. Накинул немецкую сбрую, приладил поудобнее, вытянул тяжелую алюминиевую флягу, свинтил крышку, понюхал, потом приложился. Нет, не ошибся, опытный был вояка, подстреленный ганс. Подкисленная водичка была во фляжке, самое то было глотнуть пересохшим ртом. Послушал лес, все еще слышную нелепую и бесполезную пальбу, и двинул дальше, периодически путая следы, по дороге внимательно поглядывая по сторонам и проверив, сколько патронов в винтовке. Оказалось 4. Сносно. Тем паче в подсумках оказалось еще с десяток обоим.